Явь вот. Ну, вот. Итак, перед нами радикальное сомнение и экар абсолю. Вот тот, то, что я не смог перевести из французского на русский, и что мы условно договорились по-грузински называть гангома. Значит, радикальное сомнение и экар. Экар абсолю. То есть и то, и другое абсолютное. И мы знаем, что мы поместили себя в стороне неизвестного. И давайте задумаемся, что ведь это очень странная реальность. Ведь мы что-то называем реальностью, в отличие от того, что мы видим. Что-то есть реальность. И вот это, что мы называем реальностью, мы теперь поместили в стороне неизвестного. То есть не в стороне Свана, не в стороне Германтов, а в стороне неизвестного. И договорились, что всякий художник, всякий философ и всякая личность, она не обязательно должна быть философом или художником, а личность устроена так, что в саму конституцию личности всегда вплетен акт какой-то, который постфактум, то есть после того, когда он свершился, и мы ищем какие-то слова для описания, называется философским актом или художественным актом. Но это все слова, то есть названия, связанные с бедностью нашего языка. Мы же должны обратить внимание и настроиться на то, что то, что я называю то философией, то искусством, это все неудачные человеческие описания какого-то фундаментального акта, который конститутивен для человеческой личности. То есть человеческая личность, как и художник, как и философ, помещены нами в неизвестную родину. Единственная родина личности – это неизвестная родина. Следовательно, ни Грузия, ни Франция, ни Россия. С вытекающим отсюда отсутствием определенных обязанностей. Потому что Родина всегда налагает на нас обязанности, а если мы обнаруживаем, что мы вовсе не этой Родине принадлежим, то у нас исчезают и некоторые обязанности, но зато появляются другие. Появляются обязанности перед своим предназначением, перед призванием человеческим. Вот это было то, чем Пруст был одержим, и то, повинуясь голосу чего, и он и пошел по этому смертному пути, пути греха, испытания, страдания, болезни и смерти. И я об этой неизвестной стране заговорил еще и потому, что само понимание того факта, что мы в качестве личности принадлежим какой-то неизвестной родине, то есть чему-то, что мы не можем дать конкретных географических очертаний, даже если себя ощутим полноправными гражданами этой неизвестной родины. Она должна оставаться неизвестной. Она не может быть ни та, ни эта, ни другая. И пока она остается ни той, ни этой, ни другой, она будет иметь продуктивное значение для нашей душевной жизни. Так вот, понимание этого ставит нас в какое-то странное положение. Вот я его выражу так. Только постарайтесь точно понять, потому что слова опять такие, какие есть. Вот это понимание этого ставит нас в положение такое, что мы как бы должны быть шпионами. Представьте себе человека-шпиона с выставленными антеннами подозрениями, так Пруст и выражается, он говорит, антенны подозрения. Почему шпионы? Да, во-первых, потому что все, как мы теперь поняли частично, все для, перед нами тайна, и все клочья. И из этих клочьев мы должны что-то читать. Вполне шпионское занятие. Более того, мы ведь не граждане этой страны в этой роли людей, которые хотят разгадать тайну, восстанавливая ее по клочьям. Конечно, шпионы неизвестной родины. И вообще-то я должен признаться, что всякий философ или всякая личность в той мере, в какой она выполняет акт, называемый философствованием, она, конечно, имеет черты шпиона. Всякий философ – шпион. Я, во всяком случае, так себя ощущаю. Только неизвестно, чей шпион. К тому же еще одно качество шпиона есть у художника и у философа. Ну, художника вы поймете. Я ведь не имею в виду не тот формальный акт, что Пруст писал книгу. Например, простую вещь, эта ассоциация вам поможет. Роман Пруст – это роман ревнивца. Человека, который одарен даром несчастной, ревнивой любви. Ну, а всякий ревнивец, вы понимаете, он, конечно, шпион. Он по клочьям, или даже по клочьям записки, или клочьям впечатлений должен восстанавливать правду. И у него антенны должны быть все время настроены на улавливание того, что отличается от сказанного. Тебе сказали одно, а ты должен вылавливать другое. Ты увидел одно, а должен увидеть другое, чем то, что увидел. И так далее. Так вот, у такого занятия есть еще такое качество, что шпион должен быть похож на нормального гражданина. Шпион – это сознание шпиона. И он тем эффективнее шпион, чем он меньше отличается от обыкновенных граждан. Обычно шпионы работают бухгалтерами, инженерами, часовщиками и так далее, и так далее. Иногда философами. И в том, что я говорю, есть очень важная вещь. У художника и у философа тоже есть очень часто искушение, которое я выражу так. Это, ну, я сказал уже, что художник принадлежит неизвестной родине. Так у художника есть всегда искушение носить колпак той родины, то есть носить шапку той родины. Вопреки грузинской пословице «Сасахар и каури куди дай хурео». Художники носят или галстуки бабочками, или у них особые манеры, связанные с особым сознанием. Так вот, действительно, философское понимание своего призвания требует от художника быть в жизни таким же, как все остальные. Хороший шпион должен быть таким же, как все остальные. Флобер как-то говорил, что в нормальной жизни, в повседневной жизни, нужно быть респектабельным буржуа для того, чтобы в своем искусстве быть совершенно свободным. А вы просто вспомните по своим впечатлениям и по себе тоже, насколько сильно это искушение и насколько часто оно реализуется, искушение быть и внешне артистом, художником. С точки зрения Пруста, это нарушение некоторых гигиенических правил артистического мировосприятия. У Пруста есть очень забавная сцена, которая даст вам, может быть, образ для вот, понимания этой вот шпионской стороны всякого видения, видения реальности. То есть я ведь фактически говорю, что реальность может увидеть только шпион. То есть человек, который не принадлежит этой родине, если мы так будем понимать шпиона. Он описывает Шарлю. Ну, Шарлю – это почти что такая ну, почти эпическая, гигантская фигура аристократа, чудовищно одаренного и красноречием, и умом, очень экспансивно выразительного и столь же чудовищно одаренного пороком. Он педераст, и к концу жизни он проходит всю кривую, которую обычно приводит порок. И вот он описывает свойства его взгляда. На улице он смотрит на этого Шарлю, который смотрит на что-то. И говорит, у него был такой взгляд, каким смотрят те, которые видят то, чего не видят другие. Такой взгляд свойственный, говорит Пруст, сумасшедшим или же шпионом. Вот мы ловим взгляд человека, который смотрит на то же самое, на что смотрим мы. И мы видим, что этот взгляд такой, который вот в том, что мы тоже видим, видит то, чего мы не видим. Этот взгляд, говорит Пруст, свойственен, можно заметить на лице сумасшедших и шпионов. Ну, конечно, плохих шпионов, которые тем самым обнаружил себя, раз поймали его взгляд, не похожий на все остальные. То есть взгляд из неизвестной родины. И вот в свойстве этого шпионского взгляда, ну, я надеюсь, что вы поняли, что я говорю метафорами нашей душевной жизни, а не буквальными милицейскими классификациями. Там, кто шпион, а кто нормальный гражданин, это мы говорим о других вещах. В шпионском занятии есть для меня, например, совершенно одна непонятная вещь. Я никогда в жизни не мог понять, как можно быть шпионом какой-нибудь конкретной страны. Это очень скучно. А вот шпионом неизвестной родины это еще можно. Так вот, в этом взгляде шпионском есть то, что должно остановить наше внимание, кроме тех вещей, о которых я уже сказал. А скажем, существенно то, что я сказал, что не нужно носить шапку неизвестной родины. Шапку нужно носить ту, там, где живешь как нормальный гражданин. Потому что попытка надеть шапку или колпак неизвестной родины приводит к вырождению твоего артистического или философского таланта. Вместо того, чтобы видеть реальность, ты уже видишь всегда самого себя, и, как сказал бы Пруст, начинаешь писать с любовью к себе. А это уже гроб и свечи, ничего из этого не выйдет. Так вот, в этом взгляде мы должны остановиться на стороне сомнения, радикального сомнения. Это не просто сомнение в чем-то определенном и конкретном. Это, я сказал, радикальное сомнение. И вот черты этого сомнения мы уже видели по тому, как я пытался описать отношение Пруста к тому, что он называет реальностью. Помните, мы говорили, что реальность – это то, то есть реально или реальнее всего то, чего как раз нету. То есть эмпирически нету. Мы этого не видим, мы видим другое. Но то, что мы видим и реально, а то, чего нету, реально. Ну, помню, я снова напомню вам, ну, не все это слушали, поэтому я напомню. Например, я вижу уродливый шкаф, который действует мне на нервы. Это вот описание пребывание героя нашего романа в комнате отеля, населенной незнакомыми для него вещами, а слово «незнакомый» тоже значительно, оно связано с проблемой времени, ну, пока я не буду это расшифровывать, незнакомыми вещами, которые своими углами, даже враждебными взглядами наступают на нашего автора, на нашего героя и не дают ему жить в этой комнате. Он видит, что он видит? Он видит предметы, обладающие определенными свойствами. То есть плохой шкаф, Что такое слово, когда я говорю плохой шкаф? Это шкаф, обладающий свойством быть плохим. Так вот, этого нет. На самом деле происходит что-то другое. Я вижу или ощущаю свое, ну, как говорят немцы, unbehagen, ну, неловкое состояние, вызванное якобы шкафом, я так переживаю это. А в действительности происходит нечто совсем другое. Вот то нечто совсем другое, что не выступает, но происходит, есть реальность, а то, что происходит, этого не может быть. Этого нету. Нету злых шкафов. Так же, как я вам объяснял, что по ту, я сейчас соединяю нити, по ту или по эту сторону Пиренеев не думают о русском человеке, и тем более и не любят, и не любят его. Ну, я приводил вам сцену из пивной в Москва Петушки, где два алкаша рассуждают о том, по какую сторону Пиренеев больше любят русского человека. Значит, в мире происходят не события злые или хорошие по отношению к нам, а что-то другое. Реально происходит. Значит, вот это у нас и будет сомнением. То есть сомнение есть, как бы, если перефразировать Достоевского, есть возвращенный билет. Вы помните тему Достоевского? Там, правда, возвращение билета происходило с иными словами и по другим причинам. Он возвращал билет на жизнь в мире, билет, который дан на то, чтобы жить в мире, возвращал его Богу, поскольку Бог допускает, что в этом мире может быть пролита невинная слеза ребенка. На этом основании он возвращал билет. Так вот, мы тоже возвращаем билет, и тема Достоевского только образ, она к нашей теме сейчас не имеет отношения. Мы возвращаем билет эмпирии. Тому, вот, скажем так, то, что есть, злой шкаф, или испанцы в Пиренеях, думающие о нас, то, что есть, этого как раз нет и не может быть. Мир устроен иначе. То есть всякий аргумент по устройству мира, в котором устройство мира вводится отрицательно по отношению к тому, что мы видим, есть аргумент сомнения, радикального сомнения. И аргумент отступа. Я отступил в сторону. То есть я должен выскочить из связи, то есть из своей привычной шкуры, из своей семьи, из своего образования, из своей страны, то есть родины. Потому что пока я в них, я их принимаю как нечто за нечто само собой разумеющееся и истинное. Истинно быть грузином. Или само собой разумеется быть грузином. Истинно быть мужем своей жены, то есть в моногамной семье. Истинно быть членом какого-то вот общества, в данном случае социалистического. Но любой первый шаг личностного движения связан с того, что мы это подвешиваем. Этого нет. И действительно, если подумать, например, почему семья должна быть моногамная? Что так должно быть это по какому-то космическому закону? Явно нет, это случайная социальная форма. Или почему у нас должно быть то общество, которое есть? Нет для этого никаких космических оснований. И когда мы возвращаем свой билет, мы тогда позволяем перед нашим умственным взором появиться другим возможностям человеческой природы, которые есть, даже если мы не вернули этого билета. Они есть, но мы их никогда не увидим, если мы не вернем билет. Русь начинает с этого возвращения билетов. Я напоминаю вам то, что я говорил вам. Все начинается с того, что человек просыпается, и у него нет сознания, права или обоснованности того, что просыпается именно он. Или что он просыпается в качестве его самого. Он спрашивает, какие, собственно, основания? Почему в первой попавшейся мне в голову мысли я хватаю за шкирки именно самого себя, как субъекта этой мысли? Почему? Вот способность так сомневаться, то есть сомневаться не в верности своей жены или мужа, то есть в каких-то конкретных вещах, а радикально сомневаться. Вот эта способность неотъемлема от нашего шпионского дара, а шпионский дар неотъемлем от дара понимать и видеть. Понимать и видеть реальность. То есть то, во что нужно, можно только верить, потому что этого нет. Или есть, если я в это верю. И поэтому, если вам где-нибудь в курсах по атеизму приводили знаменитое изречение в качестве доказательства, оно вам, наверное, приводилось, в качестве доказательства нелепости всякой религиозной веры, настолько большая нелепость, что сами носители этой религиозной веры откровенно, мол, признаются в этой нелепости. Ну, известное изречение. Верую, ибо абсурдно. Наверное, знакомое вам изречение, да? Верую, ибо абсурдно. Беда в том, что изречение абсолютно точное. Оно выражает фундаментальную особенность того, кто мы есть люди, и как мы устроены, и как устроен мир. Верить можно только в то, чего нет. Или абсурдно, это то же самое. То, что не абсурдно, не может быть предметом веры. Ну, подумайте. То есть то, что существует без веры вопреки, что такое абсурдно? Вопреки. Вопреки видимости, вопреки тому, что я вижу, вопреки тому, что считается реальным. Вот что такое абсурдно? То, что может быть без такой веры вопреки, то и не может быть предметом веры. Я это вам уже говорил. Но я считал необходимым это повторить, потому что это вещи очень существенные. И вот теперь мы должны вернуться вот с этим возвращенным билетом. Вот в ту точку, о которой мы говорили, вот в точку, в которой ничего не проникает извне. Вот я напоминаю эту точку. Наложите на эту точку образ вот просыпающегося человека. Но просыпающегося уже так, что там заложена довольно сложная процедура сомнения. То есть просыпающегося, мы обычно просыпаемся, и нам кажется само собой разумеющимся, что это мы проснулись. Как будто наша сознательная жизнь может само собой длиться, как какая-нибудь вещь. А сомнение означает, что ничто само собой не длится. Между предметом в момент А и между этим же предметом в момент А-штрих есть какой-то зазор, который не само собой разумеется и который чем-то заполнен. Мы увидим дальше, что этот зазор заполнен целым миром нашего усилия или нашего участия в мире. Понимаете, вот еще присоедините один образ, значит, образ просыпающегося человека, чтобы вот четче нам понять и справиться вот с той темой, которую я сейчас ввожу. Во-первых, накладывайте на этот образ просыпающегося так, что при этом нет оснований, что он просыпается в качестве того, кто проснулся, а с другой стороны, наложите на это образ смерти, который очень хорошо иллюстрирует некоторые фундаментальные свойства сознания, вокруг которого я кручусь, и которые я пока обозначил так, что между осознаваемым предметом в момент А и этим же осознаваемым предметом или содержанием в момент А-штрих нет само собой разумеющегося непрерывного перехода. Так вот, смерть очень хорошо напоминает нам об этом. Ведь мы все знаем, что мы умрем, но мы не знаем никогда, когда это случится. И всякий жизненный момент состоит из того, что я проецирован в будущее, из какого-то пункта А, в котором я сейчас нахожусь, я движусь в пункт Б. Но этот пункт Б не вытекает из предшествующего пункта А, хотя бы потому, что в промежутке между А и Б я могу умереть. Точно так же мысль, в этом смысле, вот, сейчас я построю фразу иначе, так вот, вот этот, эта сторона смерти иллюстрирует или напоминает, или является символом некоторых свойств обычно переживаемых нам мысленных состояний. Скажем, состояние мысли. Вот если я движусь к какой-то мысли, ведь вся мысль, и в том числе познание, есть движение. Я прихожу в движение, и через энное число шагов я что-то узнаю. Так вот, беда состоит в том, что то, что через несколько шагов, не вытекает из того, что были предшествующие шаги. Повторяю, то, что через несколько шагов, не вытекает из того, что были предшествующие шаги. Должны быть какие-то другие основания для этого. Ну, точно так же, да ладно, еще. Это очень сложный пункт, я не огорчайтесь, если вы его сразу не ухватываете. То, что я так говорю, что вы не ухватываете, говорит о том, что мне самому это почти что невозможно ухватить. Так что, если волноваться, то уже не потому, что сам там дурак или не понимаешь, а просто в каком-то смысле мы все дураки, и ничего страшного в этом нет. Ну, я снова приведу пример, который я частично приводил. Вот, ну, просто надо задуматься над тем, что мы можем произвольно иметь и чего не можем иметь произвольно. То, что мы имеем произвольно, как раз предполагает, что гарантированно как-то, что начав А и имея в виду Б, я к этому Б, а так приду. Нужно сделать А, чтобы было потом Б. Так вот, я тогда задам вам вопрос, а можно ли захотеть и, захотев, то есть сделав что-то в предшествующий момент, что такое желание? Желание – это вот какой-то момент, а наполненный каким-то содержанием, таким, чтобы из этого содержания момента А получился бы момент Б, то есть следующий во времени момент. Могу ли я, захотев иметь мысль, этим хотением ее получить в следующий момент. Или взволноваться, захотев взволноваться. Вдохновиться, захотев вдохновиться. Есть масса событий в мире, которые нельзя получить таким образом. Нельзя получить мысль, захотев иметь мысль. И нельзя взволноваться, захотев взволноваться. Нельзя вдохновиться, захотев вдохновиться. То, что случится через момент, следует, не вытекает из того, что было перед этим. И вот смерть нам очень просто об этом говорит. Смерть напоминает нам, что в некоторых фундаментальных процессах нашей сознательной жизни нет непрерывности. То есть нет само собой действующей длительности. Там будет вот это... Тропка здесь, и в следующий момент она длится. И свойство длиния есть свойство этой тропки. свойства во времени. Или я засыпаю и просыпаюсь в качестве Мирава Мамардашвили, как бы если это было бы мое свойство, само собой разумеющееся. Нет, мир устроен, повторяю, не так. Так вот, вся ситуация наша в этом и состоит. И поэтому у нас и появляется этот образ сомнения, который есть попытка очертить такую область, в которой на каком-то основании и впервые, а не само собой, что-то рождается и появляется. Короче говоря, скажем так, что когда я смотрю на что-то глазами сомнения, я делаю особого рода опыт, проделываю, что состоящий в следующем, что вот я в качестве субъекта этого опыта, то есть в качестве того, который в результате этого опыта будет что-то понимать, будет иметь какие-то переживания, у него будет память и так далее, я не предшествую опыту. Повторяю, я не предшествую опыту, и мы будем иметь дело только с таким «я», которое в самом же опыте и рождается. Например, когда мы говорим, мы ведь предполагаем так, что я, имеющий определенные свойства, то есть определенные свойства памяти, определенный набор переживаний, уже заданы моей историей, у нас у каждого есть своя история. То есть у нас есть какие-то качества и свойства. И что тот, который узнает что-нибудь новое или другое, и есть вот этот человек, обладающий таким-то качествами. Или такой-то историей. Семейной, личной, социальной и так далее. Что он узнает что-то. То есть это как бы, переводя на язык Музиля, это было бы так, что мы предполагаем, что то, что узнается, узнается человеком с некоторыми свойствами. То есть человек, обладающий определенными свойствами, и есть тот, который что-то узнал, увидел, понял и так далее. Ну а роман Музиля называется, как вы знаете, иначе. Он называется «Человек без свойств». Так вот, сомнение есть условная процедура, специальная процедура, задача которой состоит в том, чтобы превратить того, кто хочет что-то понять, в человека без свойств таких, которые предшествовали бы данному опыту. Понятно это? И я, так сказать, грубо сейчас обозначу то, что сейчас просто оставлю в виде обозначения, чтобы потом другими путями вернуться к этому. И вот это является, иными словами, путем, который можно назвать, это путь индивидуальной метафизики. Метафизикой называется осуществление такого рода процедуры, о которой я только что говорил. И вот в той точке, о которой я говорил, я сейчас к этому возвращаюсь, помещен вот некоторое «я», в котором нет ничего, что предшествовало бы тому, что в этой точке произойдет. У Декарта, который и есть автор, так сказать, этой нашей новой европейской мысли, который и есть автор вот этой процедуры сомнения, которые обычно понимаются очень плоско, в смысле вот подвергают все сомнению, имею в виду подвергать сомнению все, то есть все конкретные сведения, проверять их и так далее. Нет, как вы теперь понимаете, речь идет о другом. Так вот у Декарта, у автора этой процедуры сомнения, который на полную катушку прошел и испытал некоторые экзистенциальный опыт пробуждения мысли в себе за свой страх и риск он и, пытаясь, так сказать, передать другим, вот, чем мы занимаемся, что это за процедура, он и обозначил ее следующими, примерно, я не буду точно цитировать, следующими словами. Я говорю, я, кроме того, что я вещи, он говорит, он, я еще и существо мыслящее. То есть человек как вещь, обладающая свойствами, является звеном какой-то причинной цепи. Она помещена, эта вещь, в определенное время, она родилась от определенных родителей и так далее, и так далее. И на ней есть свойства и качества. Но то, что я называю я, мыслящим я, или когито, это нечто вынутое из этой причины цепи, так, как говорит Декарт, как если бы до меня ничего вообще не было. Повторяю, так, как если бы до меня ничего не было. Конечно, я знаю, что я звено в длинной цепи рождения и смертей. И что я родился от определенных родителей и так далее, и так далее. Но акт мысли имеет своим предусловием, то есть акт понимания имеет своим предусловием вот эту вот позу или позицию, как если бы до меня вообще ничего не было, в том числе и меня самого. Я ведь еще должен родиться. Меня самого, потому что я сам по определению, это я сам кто-то конкретный, определенный, имеющий какие-то качества и свойства. Более того, Декарт добавляет, как если бы Бог создал только меня. И вот здесь очень один из первых пунктов, я, так сказать, вам на закуску просто одной фразой это добавлю, чтобы вы поломали себе над этим голову. И если вы успешно поломаете себе над этим голову, вы не слишком много поймете, потому что фраза не очень емкая по содержанию, но зато уловите какой-то стиль всякого философского рассуждения. Это будет очень трудно. Но это самое главное в данном случае. Потому что фраза сама по себе бессодержательна, та, которую я сейчас скажу. Нужно уловить вот то, что англичане называют «neck». Такой, ну, по-русски говорят «бзик», или я не знаю, какое еще слово назвать. Наверное, в современном тбилисском жаргоне можно было бы найти какое-нибудь подходящее грузинское слово для этого. Значит, я сказал, это я вам просто так, в качестве задачки, упражнения. Просто это, хотя имеет, безусловно, отношение, но можно было бы без этого обойтись. Значит, так, как если бы Бог создал только меня. И дело в том, что язык наш и наше сознание, в той мере, в какой они есть, устроены так, что только так и можно сказать. Каждый может сказать, что Бог создал только его, и наше отношение к Богу есть какая-то сумма отношений, каждого к нему, каждого считающего, что и только его он и создал. Без вот такого строя этого отношения человеческого рода к некоторому существу или некой силе, называемому Богом, этого вообще, такого переживания вообще быть не может, как истинного переживания. Вот попробуйте это уловить. Что само суть этого переживания состоит в том, что оно есть сумма утверждений каждым в отдельности того, что только его он, то есть Бог, и создал. И это есть начальная точка какого-то движения понимания и развития нашей духовной или душевной жизни. Поэтому я назвал это путем индивидуальной метафизики. Как вы знаете, метафизика есть учение в неопытных некоторых предметах, которые никогда не бывают нам даны в опыте, таковыми предметами являются Бог, душа и бессмертие. Брус, например, твердо считал, что он бессмертен. Не он в качестве эмпирического человека, имеющего ту или иную фамилию, а он в качестве того, кто проделал опыт, записанный в романе «В поисках утраченного времени». Так я вернусь к тому. Значит, мы вот в этой точке, к тому, о чем я говорил, в этой точке должны помещать, вот видите, какие-то совершенно такие какие-то странные вещи. Но у нас накопились кое-какие слова для понимания, что там происходит. Значит, там происходит что-то такое, что происходит только там. То есть, чему ничего не предшествует, и что ни из чего не вытекает. Здесь я сказал, что не само собой разумеется, что из следующего содержания, из одного содержания момента времени вытекает следующее содержание момента времени, то я сказал, что самое интересное, что происходит в промежутке, и тем самым сказал, что самое интересное рассматривать так, как если бы до этого ничего не происходило, в том числе и нет моего «я», и нет никаких у него свойств, никаких качеств, а если будут, то будут только те, которые будут вводиться нами вместе с происходящим, то есть вместе с опытом, который проделывается вот в этой точке. То есть сначала человек без свойств, и тогда, может быть, будет человек, который свободен. Он будет, конечно, обладать какими-то свойствами после, но это будет свободный человек. Значит, одновременно то, о чем мы говорим, это и путь индивидуальной метафизики, и, во-вторых, это путь свободы. Это тоже очень страшный и сложный механизм, тяжелым бременем для человека являющимся, но человеку нет другого пути, кроме как нести на себе это бремя. Понимаете, человек вообще беспомощное довольно существо. И может немногое. Но если что-то может, то только свобода может ему помогать и выручать. Я бы сказал бы так, что вообще даже свободные могут немногое, а рабы уж совсем ничего не могут. И вот в этой точке, о которой я говорю, там есть, ну, чтобы завязать нити вот с этой неизвестной страной, я хочу употребить такое выражение итальянское, оно очень такое емкое, вернее, слово итальянское, и оно непереводимо, то есть перевод возможен, но энергия слова теряется, потому что мы тогда несколько слов должны вместо одного употреблять. Значит, в этой точке мы оказываемся без родины. В итальянском есть хорошее слово «спаэзаменто». Ну, «паэзе» — это страна. «Эс» — это отрицательная приставка. «Спаэзе», ну, «паэзе» — это страна. Ну, «паэзаменто» — такого слова нет. Ну, «паэзаменто» было бы пребывание в стране. А «с» — «паэзаменто» — это отрицательная приставка, которая превращает это в потерять чувство принадлежности к родине. Оказаться без жилья, без места, без адреса, полностью странником. Значит, я сказал, что полностью живой, а как вы понимаете, что полнота жизни и есть наша проблема. То есть проблема собирания себя, который в виде мертвых частиц рассеян по окружающему пространству. Мы хотя бы почувствовали, что полнота, повторяю, есть и есть полнота жизни, и есть наша проблема. Так вот, я бы повторяю, что полностью живой всегда в то же время остраненный. Спайзату. И, следовательно, наша точка, о которой я говорю, она какая-то вот для нас очень страшная точка. Это какая-то, ну, мы должны ее представить себе, ее, в виде какой-то вот живой точки, потому что наша проблема оставаться живыми. И единственное, чего мы хотим, это быть живыми. Так вот, это живая точка на какой-то кривой. Линию представьте себе, кривую. И она на этой кривой, как в седле, головокружительно движущимся под тобой. И ты должен удержаться в этом седле, соединяя нити, которые сами собой не соединяются, так же, как не соединяется предшествующий момент времени с последующим моментом времени. Смерть напоминает нам о том, что такой само собой разумеющейся длительности нет и быть не может. Мы накопили уже кое-какие слова для того, чтобы как-то свойства этой точки себе представить. Ну, например, мы в этой точке поместили темноту. Я сказал, что в этой точке не должно быть предшествующего света. Ну, фактически, я сегодня снова уже другими словами, может быть, более понятными, говорил о том, что мы должны исходить из того, что как бы ничего нет, и меня тоже нет, до того, что произойдет в этой точке. Сомнение заставляет меня принять такую позицию. Значит, темнота в ней. Я говорил, темнота личная. Тень у каждого своя. Так же, как умирает каждый сам, за него умереть нельзя. Так же, как понимает каждый сам, так и каждый отбрасывает тень, которую Данте называл великим кругом тени. Тень – это собственное непонимание, собственное отсутствие какого-либо предшествующего знания. Вот так же, как вот в примере с Киркегором, который я вам приводил, что больше шансов быть христианином у того, который не имеет знания, что он крещенный, то есть не имеет знания, что он христианин. Потому что имеющееся знание чаще всего уже стереотип, уже лишено нашей живой мысли. Нашего живого чувства лишено. А нам кажется само собой разумеющимся. Хорошо, раз мы крестились, и когда в 14 лет или 13 лет конфирмация, что мы конфирмированные христиане. Это опасно. Это есть болезнь, называемая смертельной опасностью. Так называется она у Киркегора. Такой же смертельной опасностью является представление о неком социальном историческом механизме движения истории, так называемый прогресс, в котором как бы наши усилия вливаются в что-то само собой идущее. Вот это большая вещь. Вот история само собой идущая. Вы ее связываете с мелкими вещами, о которых я говорил. Я говорил, момент времени А и последующий момент времени Б не имеют само собой разумеющейся длительности. Так и в обществе. Мы не должны представить себе так, что я положил кирпичик, и еще другой положил кирпичик, и само собой это все складывается и идет. И причем почему-то считают, что идет в благоприятном для человека направлении. как будто есть некоторая провиденциальная рука, которая так вот наладила этот механизм. Какой механизм? Самодействующий механизм. А что такое самодействующий механизм? Механизм без меня. Он и без меня работает. А если я что-нибудь делаю, то вот тут добавляюсь. Каплю добавляю, у нас само собой соединяется с другими каплями, и все получается как надо. Так вот этого нет. Мир не устроен так. Понимаете, я даже простым математическим парадоксом, я немножко отклоню в сторону, могу вам пояснить это. Вот мы обычно представляем себе так, что вот, скажем, я ученый, занимаюсь наукой. Ученый делает что-то, что по определению может быть, должно быть, и ученый должен это принимать, должно, может быть, отменено в следующий момент времени. То есть кто-то откроет что-то, что зачеркивает твое предшествующее открытие. И последующее знание завтра всегда есть сумма того, что сегодня накопилось. Эта сумма или точнее, или наоборот отменяет что-то, вместо этого что-то другое ставит и так далее. То есть я участвую как ученый в каком-то коллективном предприятии, в котором происходит вот такая, само собой, какая-то суммация усилий. Но понимаете, эта вещь относится и к смыслу историческому. Например, мы часто, тоже сосредоточились, этот пример обладает той же структурой, и они взаимно, эти примеры, друг друга освещают. Значит, я один пример привел, вот некий социально-исторический механизм, само собой, катящийся, как колесо истории. Вот не случайно у социальных идиотов появился этот образ колеса истории. И обязанность для нас работать в том направлении, в каком движется это колесо истории. Так вот, такое же есть и по отношению к тому, что мы называем смыслом, ну, скажем, моральный смысл, например. Очень часто так мы рассуждаем, что вот то, что я делаю, получит смысл завтра. Ну, в каком смысле? Ну, то, что я делаю, имеет смысл в той мере, в какой сегодня, завтра, послезавтра к нему прибавятся другие усилия, и они придадут, как бы задним светом, придадут смысл тому, что я делаю сегодня. Например, если я строю смысл того, что делаю сегодня, в зависимости от того, что будет построено в качестве общества через 50 лет, то вы прекрасно понимаете, что моральный и другой смысл, духовный смысл того, что я делаю сейчас, будет только через 50 лет. Потому что если мое усилие имеет смысл только в мере успеха коллективного предприятия по определению находящегося во времени, и сегодня я, например, могу даже убивать, если почему-то по смыслу считаю, что это убийство сегодня будет оправдано тем, что будет через 50 лет. Так вот, мир устроен так, что если что-то имело бы смысл только задним светом через завтрашний день, то ничто никогда в данный момент не имело бы смысла. Ведь если я говорю, что значит, то, что я делаю, имеет смысл в зависимости от того, что будет завтра, то представьте себе, возьмите эту бесконечность движения в завтра, поделите ее на сегодняшний момент, и вы поймете, тогда ничто не может иметь смысла. А так как завтра тоже состоит из сегодня, то есть ну, завтра будет тоже сегодня, да? Тогда и там тоже нету смысла. То это же относится и к знанию. Я приводил пример к знанию наук. Если то, что я делаю как ученый сейчас, получит смысл только в этой суммации идущей в бесконечное будущее, то в любой данный момент я ничего не знаю. Если познание есть такая суммация, то знания нет ни в какой один произвольно взятый момент. Нельзя получить единицу знания делением ее на бесконечность. Мы получаем ноль. И в каждой точке мы имеем ноль. Этого не может быть. Кстати говоря, Толстой, когда, Лев Толстой, когда, так сказать, он боролся с призраком теории прогресса, он придумал такую метафору. Ну, он сравнивал это с ощущением времени у крестьянина, в отличие от современного человека. И тем не менее, хотя сравнение у него хромает, не очень хорошее, тем не менее рассуждал интересно. То есть во всех вообще-то глупостях Толстого всегда есть какой-то смысл, какая-то исходная точка действительного точного переживания, которое потом теряется в рассуждении, потому что человек он был не шибко грамотный. Но точка всегда есть, даже вот в его бредовых рассуждениях о Шекспире, вот его, ну, известные вам, конечно, отрицания искусства и так далее, вот Крейцерова соната и прочий дребедень. Понимаете, вот эти все вещи требуют от нас великодушия. То есть мы должны за лохмотьями мысли неграмотного человека видеть действительную проблему, действительный корень переживания, который у Толстого был, в отличие от других умников, которые, может быть, были умнее и грамотнее его, но этого они не видели и не чувствовали. И потом вообще отношение к мысли требует от нас определенных свойств души, того, что я назвал великодушием. Ну, то есть великодушие – это особое качество человеческой души, оно таково, что если я великодушен, я могу соседствовать с глупостью. Я не требую от него, чтобы она имела умный вид. Я вижу, что за ней, и прощаю ей глупость. Кстати говоря, вот то исходное такое гуманное или гуманистическое содержание социалистических идей, которое было в начале возникновения этого движения, оно тоже связано с тем, что я сейчас говорю. Я вам простой приведу пример. Один французский социалист в начале века в парламенте воскликнул, в это время обсуждался, ну, были такие, ну, дикие, что ли, забастовки, в которых участвовали несчастные, оборванные, голодные люди. И вот на них обрушились, что вот, ну, совершенно оборванцы, неграмотные, ничего не понимают, и просто занимаются социальной смутой. Он сказал так, одну фразу. Он сказал так: от несчастных требуют еще и совершенства. Понимаете, то есть проблема великодушия стоит в том, чтобы за лохмотьями глупости или просто буквальными лохмотьями увидеть реальное человеческое состояние, в котором мы общий со всеми людьми, как бы они плохо или хорошо не выражали бы свое состояние. И нас не убудет, если мы это почувствуем. Мы своего ума или своей хорошей одежды не потеряем, если мы соседствуем с оборванным несчастьем. И от несчастья нельзя требовать совершенства. Но в области мысли работает и другая сторона. Понимаете, люди устроены так, что они очень охотно и радостно цепляются за неудачные выражения для того, чтобы не ощутить того, что хотело себя выразить. Мы сразу придираемся и не слышим. И поэтому, когда хочешь что-то выразить, все-таки надо выражать это совершенно не потому, что это так должно быть, а просто потому, что люди придираются и не захотят услышать. Фактически можно сказать так, что только перед Богом можно выступать оборванным, потому что он-то, не будучи формалистом, увидит, о чем идет речь, и не обратит внимания на то, что я оборван. А перед людьми нужно выступать во всеоружии. То есть хорошо одетыми, в смысле одежды мысли, я говорю. Да и к тому же без шапки, как я уже вначале говорил, без колпака неизвестной родины. Это тоже служит свою службу. Ну ладно, я отклонился в сторону. Значит, ну, вывод один мы можем сделать простой. Значит, в точке, в которой мы находимся, мы не можем ничего перенести на будущее. Если есть смысл, то только в ней. А если предположим, что можно отложить на завтра или на других, то смысла не будет. Ни здесь, ни там. Вот такая странная у нас точка. Значит, это точка темноты, я сказал. И поскольку я сказал, что мы накопили кое-какие слова, дополним к этим словам, которые, может быть, другие слова, которые вы, может быть, не связали. Вот я сказал, сейчас говорю, темнота. Своя темнота. В нее может войти свет. Есть шанс у света войти в темноту. В полусвет свет войти не сможет. Дорога ему перегорожена тем, что Киркегорн называл смертельной болезнью. Так вот, добавим к этому слову темнота, еще вот, помните цитату Пруста я переводил, где он говорил о некой таинственной активности, вот, которая происходит в семени. Он говорил, секретная или тайная активность. И вот мы должны соединить это с темнотой, парадоксальную вещь. Значит, наша темнота одновременно есть тайная активность или работа, которая ничем не может быть заменена. Нельзя работу жизни или вот эту тайную активность или темноту заменить каким-нибудь рассудочным актом. То есть поставить самого себя, связывающего рассудочные элементы, поставить самого себя на то, что делается чем? Тайной активностью. Но вместо семени ты не поставишь себя, не поставишь. Ты предполагаешь, что семя делает что-то, что не есть реализация твоей мысли или твоей теории. Оно делает тайной работой. Значит, в нашей точке какая-то тайная работа. Потом мы помним, что в этой точке еще и сошлось сцепление всех грузов или всех тяжестей. Это точка равноденствия, о которой я говорил. Дантовская точка. Понимаете, не в Божественной комедии, а в прозаическом тексте Данте, я чуть не сказал Пруста, но это тоже была бы такая симптоматичная обмолвка. В прозаическом тексте Данте, под называемым «Новая жизнь», «Вита Нова», есть такой запись такого состояния автора. Он говорит, к нему обращен некий голос, какой-то голос, какой-то небесный голос, который говорит ему следующие слова. Как бы во сне говорит ему следующие слова, что послушай, все другие находятся от меня на равном расстоянии, а ты нет. То есть он как бы не находится в той точке, в которой взгляд этот его видит. А взгляд этот обладает свойством, что все, что он видит, от него находятся на равном расстоянии. Это сейчас не очень понятно, вы очень просто свяжете с тем материалом, который я приводил. Я говорил вам, что есть какая-то точка, в которой нет разницы между нищим и принцем. Оба они, если они в ней, они на равном расстоянии находятся от некоторого взгляда. Ну, назовем его, этот взгляд, взглядом предназначения. Значит, вот та точка, о которой мы говорим, точка темноты, точка тайной работы, есть также точка равного расстояния, в котором разные совершенно люди одинаково близки или одинаково далеки от центра, какого-то центра, который, конечно, не имеет географической прописки. Я говорил вам позапрошлый раз или еще раньше, что есть какая-то точка, действием которых, которые все наши судьбы устанавливаются по уровню нашей души. Она все уравнивает по нашей душе, то есть где мы были. Были ли мы в центре этого взгляда, или, как он говорил Данте, ты почему-то далек, не на равном расстоянии. И прустовская тема, все время вот эта тема, так сказать, уравнивания. Уравнивание по некой вот этой точке равнодействия, которая как бы нейтральная точка. Вот я, чтобы двигаться дальше, приведу вам такое рассуждение Пруста. Значит, рассуждение о том, что есть что-то, в которое именно я, без каких-либо предшествующих свойств. Обратите внимание, это точка, о которой я говорил. Есть точка равнодействия. Также в том смысле, что слово равноденствие, ну, астрономическое слово, в данном случае просто другое слово для тех, которые я уже говорил. Я говорил, человек без качеств, без свойств, ничего предшествующего опыту, только то, что появится в нем. То есть я как бы, ну, голенький вхожу. Так вот это в голеньком мы все равны. Есть, и там есть только одно, что мы делаем сами. Вот я богат, Альбертина бедна, говорит Пруст, я повторяю пример, который я приводил. Или если все преимущества техники цивилизации предоставлены мне, поскольку я обладаю средствами, я могу звонить, я могу давать депеши в разные концы, спрашивать своих, разослать своих агентов и спрашивать их, где вы видели Альбертину, заходила ли она в этот дом свидания или не заходила, и действительно ли она вот у этой прачки, о которой потом рассказывает ему посланный слуга, действительно ли она у этой прачки имела лесбиянские свидания. И Пруст говорит, конечно, весь телеграф был в моем распоряжении. Средства связи, которые в одно мгновение мне могли собрать сведения о разных точках, в которых находится Альбертина, и этих технических средств не имеет не богатый человек, а богатый имеет, все это сводилось к нулю в точке, где речь шла о том, чтобы самому любить и страдать, и где Альбертина тоже сама любила или страдала, и где моя воля упиралась волю, желание или не желание, желание Альбертины. Ведь желание Альбертины нельзя вызвать своими знаниями, своими техническими средствами. Она хочет или не хочет. И вот перед этим никуда не попрешь. Но я подчеркиваю, обратите внимание сейчас не на просто простой психологический факт, хотя он важный, а на то, что здесь все свойства сняты. Я принц, но я такой же, как нищий, в этой точке, перед непоколебимым желанием или нежеланием Альбертины. Более того, вот этот пример я хотел привести. Для этого напомнил вам уже, напомнил вам пример, который я уже приводил. А вот пример следующий. И он, кстати, связан с тем, что я называл великодушием. Пример такой. Пруст говорит, что никакого значения не имеет сам материальный состав какого-то нашего переживания или нашего состояния. Состояние может быть высоким, низким. Я могу читать гениальную книгу, а могу смотреть на цветок. Имеет значение только степень или градиент, скажем на другом языке, градиент преобразования. А преобразование происходит вот от этой точки нулевой. Пример очень характерный у Пруста, очень такой типичный. Он говорит, так, я два примера приведу. Первый пример. В зависимости от того, какой опыт ты проделал, то есть насколько ты вложился сам или ангажировался в переживание за свой собственный страх и риск. Не за счет телеграфа, например, а за счет вот этой вот в точке столкновения с непоколебимой волей Арбетин должен присутствовать ты, а не ты принц или ты владеющий всеми средствами современной связи. Они не помогут. Так вот, в той мере, в какой ты вложился, весь мир вокруг тебя одинаково богат, то есть все высокие или низкие предметы не имеют разницы, не имеют различия, и одинаково опасен. А опасность всегда есть первый провозвестник чего-то значительного для нас и важного. Опасность. То есть я сказал, что с риском мы вкладываем себя. Так вот, этот мир настолько уже пронизан нами, если мы вкладывали себя, и настолько то, что с нами случается, приходит в зависимости от нашего вложения, что, говорит Пруст, даже из рекламы, из чтения рекламы мыла можно извлечь не меньше высоких мыслей, чем из чтения мыслей Паскаля. Или, я добавлю, Евангелия. Я вас предупредил, что мы в точке, в которую даже книги не проникают. В эту точку и слово евангелическое, в той мере, в какой оно взято из текста, из книги, называемой Евангелием, не проникнет. И мысли из Паскаля не проникнут. А то, что проникнет, может проникнуть и из мыслей Паскаля, и из рекламы туалетного мыла. Вот эту вот нейтрализацию очень важно нам ухватить. Второй пример, который поможет нам ухватить. Пруст где-то, буквально где-то в самых начальных страницах романа, где-то примерно на 100-й странице, я не помню точно. И потом называть мне страницы текста бессмысленно, потому что, поскольку большая часть текста не представлена на русском языке. Поэтому я все время сам-то имею в виду всегда французское издание. Он говорит так, что из-за окна доносился запах бензина. И некоторые люди, говорит Пруст, которые в действительности являются своего рода материалистами, считают, что высокие состояния или переживания красоты могут к нам поступать только от красивых предметов. И что жизнь была значительно красивее, в смысле суммы, испытываемой человеком красоты, тогда, когда вокруг ходили люди, одетые в красивые одежды. Ну, он имеет в виду одежды 17-16 века, в том, когда и мужская одежда действительно представляла собой, ну, мужчины ходили прямо как раскрашенные бабочки. И обратите внимание, таких людей Пруст называет своего рода материалистами, такими, материалистами духа. Он в действительности высказывает то же самое, что я, приводя его пример, высказал, говоря о туалетном мыле и о мыслях Паскаля. Для переживания красоты, или, вернее, скажем так, переживание красоты не означает окружение себя красивым предметом. Красота не в красивом предмете, а в преобразовании и в градиенте этого преобразования. можно, и этому запах бензина не может помешать. Душа, способная на преобразование или великодушная, может переварить и бензин вокруг себя, потому что не в окружающей среде источник вот этого нравственного и душевного движения. То, что сейчас я говорю вам, кажется только ну, такими литературными красивостями. А действительно, наша жизнь устроена так, что одна и та же структура наблюдается и в эстетическом переживании, и в моральном переживании, например. Сейчас я на другой совершенно, казалось бы, язык переведу. Вот, например, вы знаете прекрасную фразу, ну, окружающая нас теория, ведь нам внушила, что среда формирует и определяет человека. Так вот. Как создать хорошего человека или человека, испытывающего, ну, находящегося в состоянии испытывания хороших, благородных и красивых чувств, мыслей и так далее, так далее. Очень просто. Нужно определенным образом построить среду, красивую среду, или идеальную среду, или справедливую среду, гармоничную среду. И она, поскольку среда определяет человека, она выдаст на своем выходе, вот как машина имеет выходы, выдаст хорошее состояние человека или хорошего человека. Перевернуто русские разночинцы выражали это таким образом. Вы знаете устойчивый мотив всего разночинного русского сознания, который резюмируется фразой из двух слов. Среда заела. То есть сам по себе я был бы хороший, великолепный, гениальный, красивый, счастливый и так далее, но среда заела. Вы понимаете, что в том, что я цитирую попросту, стоит за этим совершенно другое, не просто примеры другие, не просто эстетическая красивость, а другое мировоззрение, другая метафизика. То есть в его случае это действительно метафизика. Для него не может быть так, чтобы испытываемое мною зависело от качеств или различия качеств предметов. Бензин не роза, конечно. Но не из розы красота и не из бензина красота. Поэтому можно жить и с бензином, и нечего ссылаться на то, что среда заела. Источник личностный в другом месте лежит. Вот в той точке, о которой я говорил, и там он не зависит от бензина или розы. То есть, опять же, это равноденствие. И то, что я переживаю, будучи окружен бензинными парами, и то, что я переживаю, глядя на розу, должно быть на равном расстоянии от некоторой вот этой вот точки, о которой я говорил. И тогда по всему этому пространству есть полнота жизни. Жив человек. А ждать, что вся среда будет состоять из справедливых общественных отношений, из красивых предметов, из людей, которые одеты как бабочки, радуют глаз, это бессмысленное ожидание. Мир, повторяю, не так устроен, в том числе и источники нашей радости. И нашей жизни, нашего живого состояния, не так устроены. И более того, мы здесь сталкиваемся с тем, я частично уже на это намекнул, мы сталкиваемся с тем, что вот я уже вынужден, с чем-то, что я вынужден назвать каким-то уже таким ну, ученым, что ли, словом. Вот я косвенно намекнул вам на то, что даже хорошие книги, не только высокие книги, ну, ясно, что мысли Паскаля понять, ну, еще можно допустить, что мысли Паскаля, поскольку Паскаль конечный простой человек, могут не так меня обогатить, как, скажем, реклама туалетного мыла. Ну, это маловероятно, но допустимо, что очень высокие вещи можно извлечь из рекламы таким же успехом, как из мыслей Паскаля. И мы понимаем, что здесь может быть просто Брус подается своей мании снять какую-то фетишистскую оболочку с нашего образа, то есть с того образа, в котором мы представляем себе литературный труд или интеллектуальный труд. Интеллектуальный труд обязательно высок в наших глазах, это вот задумчиво схваченный рукой лоб, и сюжеты могут быть только высокими. Только о красивом мы говорим, только о высоком мы говорим. В этом смысле Брус своего рода такой бандит, хулиган. Он вот именно вот это его раздражало, и он это пытался разрушить. И, кстати, поэтому вот в тех цитатах, которые я приводил, он говорил вам, все в моей жизни не имело никакого отношения к литературе. Это говорит человек, который в этой же цитате говорит о том, что литература и есть подлинная жизнь. Помните, я вам такую задачку задал? Как это соединить? А вот теперь мы начинаем более-менее понимать, как это соединимо. И вот то, что мы можем о Паскале еще допустить, мы, конечно, не можем допустить тексте, который вообще не считается нечеловеческого происхождения, скажем, Евангелие. Но наше понимание или наше мышление устроено так, что из текста в нас, даже евангелического, ничто не может прийти. Придет, если в нас самих вырос, вот то, что я теперь назову ученым словом, квазиученым, если в нас есть невербальный корень испытания, если мы сами испытали. Вот это очень трудно пояснить. Вот я приведу вам слова Декарта, они будут кажется совершенно гладкими, безобидными, и именно в силу гладкости своей наше внимание не застревает. Но я попытаюсь вам свой опыт передать, тоже трудно, потому что это вот нужно ухватить и как-то... Вот Декарт говорил так, только тот знает, что такое сомнение и мысль, кто сам сомневался и мыслил. Вот как это передать? Ну, скажем, вот я, например, читаю книгу, мне неоднократно приходилось это делать, книгу, скажем, по теории познания, где написано следующее, что является фактически, я назову так, что является фактически вербальной копией события. Вербальной копией события. Ну, скажем, сказано так, что познание начинается с первого этапа, являющегося восприятием, научное познание. Потом, сравнивая различные предметы, мы обобщаем, выделяем общий признак этих разных предметов. Создаем понятие. Это второе. И так далее. Слова все правильные. Но вот о том, кто это написал, я могу сказать следующее. Он никогда сам ничего не познавал. Он дает словесное описание чего-то, что он знает только словесно. То есть вербально. А слова есть для всего. Все покрыто словами. А вот если бы он сам когда-нибудь познавал бы, то он, например, хотя бы убедился бы в том, что никогда никакое восприятие не предшествует никакому понятию, что последует совершенно другая, все иначе происходит. Что мы вообще не познаем, например, если мы не ангажированы, если мы не рискуем, если нам не явился феномен, или, как говорил Джойс, эпифания, то есть нечто, что само в себе о себе говорит. И так далее. Или Брус сказал бы, если нет впечатления. И эстетический акт иначе устроен, но для всех актов есть словесные эквиваленты. И мы общаемся путем передачи этих словесных эквивалентов. Но за ними стоит или не стоит невербальный опыт. Собственное присутствие мысли или эстетического переживания красоты. Собственно личное. Вот это невербальное, и тут я должен парадоксальное словосочетание ввести, невербальное внутреннее слово. Ну, конечно, вы понимаете, что слово не может быть невербальным. Ну а как мне назвать вот это вот некая невербальная форма, которая есть в тебе, и тогда к тебе придет то, что написано в Евангелии. Или, иными словами, из Евангелия ты этого заимствовать не можешь, если в тебе собственно лично, собственно рискно, собственно жизненно, если в тебе это не случилось. Вот это назовем вот невербальное существование каких-то вот переживаний, вещей, или мыслей, чувств, или чего угодно. И вот точка отсчета сомнения, то есть то, во что сомнение в конце концов упирается, как в некую незыблемую скалу очевидности, есть вот это, то, что я сейчас обозначил словом «невербальное». Некоторое собственно лично присутствующее переживание или состояние мысли. Это одно и то же. Я предупреждал вас, что я не различаю там эмоции, мысли, там, логика, не логика. Это нас пока все это не интересует. И я сейчас чувствую сам недостаточность вот этой передачи. Ну, понимаете, по отношению к тому, что я говорю, и понятность для вас, для меня самого, того, что я говорю, действует тот же самый закон, который я вам возвещаю. В том числе то, что я говорю, я не могу вам передать, вы можете только невербально в себе это воссоздать. И я затрудняюсь это выразить, потому что выразить я должен вербально, по определению. Раз я говорю, значит, я говорю словами. Так вот, со словами я остаюсь все равно на уровне словесных копий того, что должно быть присутствовать несловесно. Невербально. Это Декарт называл состоянием очевидности. Можно сомневаться во всем, но сомнение в конечном счете у Декарта упирается в незаместимый феномен воли. Или, это опять слово, незаместимый, то есть ничем другим незаместимый, невербальный, случай жизнепроявления или силы, что равнозначно воле. Вот то, что я называю невербальным, можно назвать волей. И это ничем заменить нельзя. То есть нечто, что ничем заменить нельзя. Что должно само быть. Я называл это невербальным, теперь называю волей. И это Декарт называет очевидностью, а Пруст называет радостью. Пруст называет особым переживанием, которое как раз его и занимало. И, кстати, он, ну, будучи скрытым все-таки метафизиком, то есть философом, прекрасно отдавал себе отчет, что это очень похоже на то, что уже в французской культуре однажды случилось, что это похоже на Декарта. И он говорил несколько раз, возвращаясь к этой мысли, что, может быть, вот то, что я описываю, как ту достоверность, которая дается в совершенно необъяснимой состоянии радости, может быть, это и есть то, что Декарт называл очевидностью в своем «cogito ergo sum». Может быть, эту мысль я повторяюсь два или три раза. И не случайно. Так вот, значит, я буду связывать нити таким образом. Значит, мы сказали, в точке есть темнота, в точке есть тайная работа, и для последующего я намекну вам, что тайная работа чаще всего есть труд, называемый трудом страдания. Да, Вицхот? Ну, вот, итак, перед нами радикальное сомнение и экар абсолю, вот то, что я не смог перевести из французского на русский, и что мы условно договорились по-грузински называть гангома. Значит, радикальное сомнение и экар абсолют. То есть и то, и другое